Оставалось только посочувствовать мастеру зелий, нос которого был и так чувствителен, а сидел он в непосредственной близости с Квиреллом за обеденным столом. Тему единорогов на своем занятии поднял и преподаватель по уходу за магическими существами. Профессор Киттлберн подробнее рассказал об этих светлых магических животных. Убийство единорога, такого прекрасного и беззащитного, карается проклятием на всю жизнь. Впрочем, единороги вполне могут за себя постоять и применить свой рог и для самообороны, наставлял профессор, рекомендуя мальчикам обходить стороной этих животных. Если к волшебницам те более благосклонно относятся, то к волшебнику не подойдут никогда. Так Саурон столкнулся с еще одним неописанным в учебниках законом магии. Как он понял из лекций профессора, единороги были проводниками магии Земли, своеобразными концентраторами или распределителями энергии. Единорог обладает огромной положительной силой, и это факт. Очень ценятся волосы единорога. Из них выходят отменные сердцевины для волшебных палочек и повязки для заживления серьезных ран. Кровь же могла спасти человека, даже если он находится на волосок от смерти, но цена такой жизни невероятно дорога. Сути проклятия Поттер так и не узнал. Оставалось довольствоваться тем, что магия наказывала совершившего такое преступление. Магический откат был делом опасным и неприятным. От мелких повреждений, блокировки магии и появления неизлечимых язв и нарывов на коже, до истощения и потери магической силы полностью и безвозвратно. Таким образом, без применения физической силы, справедливость восторжествует, рано или поздно, завершая свою лекцию, произнес профессор Узнс. Он с улыбкой и напутственными словами проводил учеников из кабинета, а Майрон весь ужин обдумывал слова преподавателя. Магия не нечто живое, она стихия, которая не терпит преступления ее законов, жестоко карающая наглецов, посмевших дерзить. Не важен статус и сила, будут наказаны все. Перед стихией нет тайны, соврать ей не получится, но обуздать ее можно. Этим и занимаются маги, работая с потоками силы. Чем сильнее маг, тем большим количеством потоков и силой он может оперировать. Справедливость восторжествует без применения силы. Саурон оборвал себя. Было такое ощущение, словно он поймал назойливо жужжащую мысль в своей голове, уже несколько недель мучившую его и никак не желающую сформироваться во что-то внятное. Это озарение застигло его врасплох, неожиданно, словно ведро ледяной воды, окатившее его с головы до пят. Поттер резко встал, почти опрокидывая стул в читальном зале, где делал домашние задания с Гермионой. Гермиона Грейнджер уже почти закончила писать сочинение для профессора Флитвика, в котором описывала отличия заклинаний Мобиликорпус и Локомотор, а также сферы их применения в повседневной жизни. В библиотеке было не так много учеников, в основном в вечер пятницы никто не утруждает себя уроками на следующую неделю. Основная часть уже разбрелась по своим факультетам, и она сама думала о том, что пора уже заканчивать. Как вдруг стук отодвигающегося стула отвлек ее, и она чуть было не поставила кляксу в своем идеальном сочинении. Девочка недовольно подняла взгляд, смотря на Поттера. Глаза того блестели, как у Хагрида, когда тот начинал говорить о драконах, а само лицо пораженно застыло. Поттер начал собирать свои вещи, быстро запихивая свитки и тетради с перьями в сумку. «Что случилось, Гарри?» Она поднялась и, высушив чернила на сочинении специальным заклинанием, которому ее научили старшие девочки, начала собираться. Догонять Поттера пришлось уже в коридоре. Тот несся, не оглядываясь, и оставалось только гадать, какая еще волшебная муха его укусила. Обычно спокойный и уравновешенный мальчик, который так по-взрослому разговаривал с окружающими, сорвался с места резко и без предупреждения. «Куда ты?» Гринджер удобнее повесила сумку через плечо и почти сорвалась на бег, догоняя одногруппника. «В башню факультета», — отрезал тот, придерживая рукой сумку за лямку и направляясь быстрым шагом к мраморной лестнице. Но ведь проход в другой стороне, Гермиона замерла лишь на мгновение. Обычно она шла обходным путем, как и многие другие. Мраморные лестницы Хогвартса были общей головной болью. Очень ненадежные и хаотично перемещающиеся, они совершенно не поддавались контролю. Гермиона с начала года пыталась запомнить и записать расписание перемещения лестниц, но оказалось, что те совершенно хаотично двигаются в пространстве между этажами. А чего только стоили исчезающие ступеньки, всегда не вовремя и очень опасно. После своего возвращения с каникул, Гермиона начала многое подмечать. Например, Поттер полностью перешел на перемещение именно по главной лестнице. Он не терял времени, выискивая дороги в обход. Хотя девочка все еще не была уверена в этом, но на занятия Гарри не опаздывал, хотя разгадка могла крыться в близнецах. Эти рыжие пройдохи наверняка показали Поттеру короткие пути, да и сам Гарри изучил замок на каникулах. Но сейчас они шли именно к лестницам. Поттер, не замедляя шага, начал подниматься по движущейся конструкции. Гермиона еле успела ухватиться за перила и осторожно поднималась за ним. Когда Поттер достиг верхней ступени, лестница уже пристыковывалась к площадке на четвертом этаже. Вместо того, чтобы радоваться, что его доставили к удобному переходу и к выходу одного из тайных ходов, мальчишка повернулся и прошел к подлетевшей лестнице на следующий переход. Гермиона с изумлением посмотрела на лестницу и шагнула следом. За считанные минуты они оказались на седьмом этаже. «Гарри, лестницы они!» Поттер, отмахиваясь от вопросов по поводу лестницы и их странной послушности, направился прямо к портрету полной леди. «Манжетка!» – бросил Поттер, и портрет отъехал в сторону, открывая проход. Гостиная была наполнена студентами Гриффиндора. Гомон стоял знатный, ученики переговаривались, кто-то пытался читать, но в основном львы занимались пятничным бездельем. Гермиона закрыла проход и прошла к свободным местам рядом с Лавандой и Парвати. Рон с Дином, по своему обыкновению, играли в шахматы. Гарри быстро проследовал мимо них, на ходу скидывая свою сумку на свободное место. «Хей, что случилось, приятель?» Рон поднял взгляд от шахматной доски и увидел, как Поттер закатывает рукава своей мантии. Бессмысленное по сути занятие, широкие рукава все равно сползали вниз. Когда Гарри ничего не ответил, парни повернулись к Гермионе, та только покачала головой и устроила свою сумку на стуле. Без понятия, сорвался из библиотеки и понесся сюда как ужаленный, пожаловалась она. Девочки захихикали. «Может, ты все-таки переусердствовала в этот раз?» — поинтересовалась Парвати. Гермиона насупилась в ответ. «Да я вообще молчала, сочинение дописывала». «Эй, Гарри!» Гринджер повернулась в поисках Поттера, который обнаружился у стены с головоломкой. Ту еще не завесили, но все старшекурсники уже исчерпали свои попытки, как и остальной факультет в целом. Как всегда, когда кто-то подходил к стене испытать свою попытку, это привлекало внимание. Сейчас оно стало полным, гостиная затихла, ведь это был мальчик, который выжил. Некоторые старшекурсники с усмешками смотрели на Поттера. Многим хотелось, чтобы наглый первокурсник, урвавший себе отдельную комнату, сел в лужу. Были и те, которым хотелось поставить на место взорвавшегося первокурсника. Известности и отличные оценки Поттера вызывали только зубной скрежет некоторых личностей. А его якшанье со слизеринцами и дружба со змеями, выпускников довольно сильно бесил сей факт. Но загадка, по мнению многих, была неисправна, а возможно и не было ничего стоящего за ее разгадкой, иначе зачем завешивать стену гобеленом? «Давай, Поттер, мы на тебя посмотрим. Что ты выдашь нам?» — засмеялся один из старшекурсников. Смех быстро затих, немногие были настроены против Поттера. Сам Майрон, не обращая внимания на выкрики, развернулся и пошел к столу первогодок. Кто-то фыркнул, парни решили, что тот передумал и отступился. Вот-вот с губ сорвется оскорбление или язвительный комментарий. Но Гарри только взял стул и потащил его обратно к стене. Поттер встал ногами на стул, чтобы достать до нужных панелей. Гермиона заинтересованно начала подходить ближе. Гарри внимательно смотрел на слова и вскоре начал нажимать на нужные кирпичики. На ленте засиял девиз: «Сила – это еще не справедливость, справедливость – это и есть сила». Многих удивило, что он нажал несколько раз одни и те же слова, но фраза была построена. Народ замер в волнении, но ничего не происходило. «И из-за этого ты несся через весь замок?» Гермиона не смогла скрыть разочарование в своем голосе. «Что за бред?» Но высмеять Гарри никому не удалось. Тот спрыгнул со стула, разворачиваясь и с полным превосходством во взгляде обвел гостиную. Та неуловимо начала меняться, волна магии импульсом прошлась по гостиной. Майрон успел заметить, как вязи заклинаний обновляются, появляются новые, видимо снятые когда-то давно. После он распознал новые плетения, как управляемые чары конфиденциальности. Кто-то охнул, и Гарри медленно развернулся к стене. Слова и камни начали вдавливаться внутрь. Очень похоже было на открытие прохода в косой переулок. Каменная кладка шевелилась и раздвигалась. Что-то щелкало и шуршало. Сияние, пробивавшееся изнутри, начало выплывать наружу. Стена возвращалась на свое место, а парящая дымка все не пропадала. Когда глаза у всех присутствующих начали слезиться от света, что заполнил гостиную, сияние стало меркнуть. Золотая рама огромной картины с витиеватыми узорами даже выглядела тяжелой. По нижнему краю сияла табличка с именем, в которой, по мнению Майрона, не было нужды. Мужчина лет 40, изображенный на картине, медленно открыл глаза и еще сонным взглядом окинул гостиную и находящихся в ней людей. Он мотнул гривой медных волос, расправил аккуратную бороду и поправил меч, что был приставлен к охотничьему креслу, в котором он сидел, в задумчивой позе. Оправил зеленую шелковую рубашку и алую мантию с золотыми полосами. После этого, карие глаза уже более осмысленно осмотрели гостиную факультета, медленно оглядывая ошарашенные и застывшие лица студентов. Опустив взгляд, он посмотрел на Поттера. «Не думал я, что мой портрет обнаружит юнец, но от слов своих не откажусь», — хмыкнул Мак и еще больше приосанился. «Одобряю тебя, как достойного, в качестве первого лидера моего факультета», — усмехнулся Годрик Гриффиндор, один из четырех основателей Хогвартса. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 12. С темнотой не рождаются, знаешь, ее создают. Древние. Пхи оригиналс. Не думал я, что мой портрет обнаружит юнец. Но от слов своих не откажусь, хмыкнул Мак и еще больше приосанился. Одобряю тебя, как достойного, в качестве первого лидера моего факультета, усмехнулся Годрик Гриффиндор, один из четырех основателей Хогвартса. Ученики, находящиеся в гостиной, замерли, не до конца осознавая, что именно сказал основатель. Когда немного пришедшие в себя студенты начали переглядываться, не зная, как реагировать на подобное заявление, тишину нарушили два голоса, почти синхронно произнесшие: «Свидетельствую». Гриффиндорцы обернулись. Близнецы Уизли стояли, подняв палочки над головой. Алый огонек горел на самых кончиках их проводников. «Свидетельствую». Невилл неосознанно поднял свою палочку. За ним потянулась Гермиона и все первокурсники. Словно волной факультет всколыхнуло осознание случившегося. Народ загомонил и заволновался. Не все были довольны и растеряны. Несколько старшекурсников изо всех сил сопротивлялись магии замка, но в итоге и они засвидетельствовали вступление лидера в свои права. Шок, удивление, радость, предвкушение, все смешалось, и волна студентов начала подступать к портрету основателя, который, довольно усмехнувшись, перевел взгляд на Поттера. «Твое имя?» – строго спросил он, но при этом было видно, что он доволен пробуждением ото сна и вниманием студентов. «Гарри Поттер, сэр», – Майрон медленно опустил голову в приветствии. Основатель кивнул, запоминая имя студента. Осмотрев гостиную еще раз, мужчина на портрете сделал легкий пас с рукой в сторону угла неподалеку. Кирпичная кладка там переместилась, формируя полукруглую нишу. Внутри нее у стены оказалось мягкое кресло с высокой спинкой и гербом факультета, а также столик, наподобие тех, что уже стояли в гостиной. «Твое место, как лидера факультета, кресло будет твоим и после выпуска. Как первому открывшему мой портрет», — произнес Годрик Гриффиндор, покровительственно смотря на Поттера. «Мы поговорим с тобой позже, отрок». Основатель обвел взглядом детей, что стали быстро двигать мебель. Диваны и кресла были сдвинуты поближе к портрету и расставлены полукругом. Кто-то устраивался прямо на ковре, на подушках. У студентов было множество вопросов, никто и не подозревал, что им выпадет возможность познакомиться и поговорить с самим основателем. «Ну-с, а теперь расскажите, какой сегодня год? Кто сейчас в директорах? Соблюдаете ли вы мои заветы?» Гриффиндор удобно перехватил свой меч в ножнах и повесил его на спинку своего кресла. Мужчина явно приготовился слушать, задавать вопросы и отвечать ученикам. В гостиной факультета Гриффиндор, самого безбашенного, безалаберного, неуправляемого и неконтролируемого собственным деканом, появился взрослый наблюдатель, пользующийся безграничным авторитетом и доверием, готовый отдать всего себя воспитанию детей в традициях, которые он желал бы видеть среди молодых магов. Пробудившийся основатель старался узнать от учеников побольше, да и те горели желанием пообщаться с легендарным магом. Эти выходные были самыми тихими для Хогвартса и очень странными для остальных факультетов. Весь Гриффиндор не спал полночи, а в субботу, заявившись на обед, наедались впрок и распихивали по карманам перекусы. Оставшиеся в замке преподаватели и остальные ученики с удивлением смотрели на львов и их стол, который опустошался какими-то набегами. Факультет в полном составе сидел в башне, ученики Алознаменных не сновали по замку, не нарывался на неприятности. Основатель полностью завладел их вниманием, рассказывая историю Хогвартса. Гермиона, которая принесла купленную книгу, повергла основателя в шок тем, что там написано. Правда была исковеркана, некоторых важных моментов просто не было описано. К огромному сожалению, расстройству и негодованию выпускников, вражды между Слизерином и Гриффиндором не было никогда. Основатели вовсе не враждовали, но у них были противоположные стихии. Огонь и вода, да и силы их были равны. Я никогда не отказывался от хорошей дуэли. Тем более только Салазар был равен мне по магической мощи, остальных я сносил в мгновение, объяснял Годрик свои отношения со Слизерином, про которого ученики задавали много вопросов. Но как же так, а идея чистокровности, все не унимался ярый противник слизеринцев, Клайд Джексон. Тут есть место и личной неприязни к простецам, нахмурился Гриффиндор, расхаживая по своей картине. Но основная причина вовсе не в этом. Я вам уже рассказывал о градации распределения и смысле факультетов. То, что вас обучают всех под одну гребенку, высшая степень непрофессионализма. Годрик негодующе фыркнул. Я еще могу понять начальные классы, но взрослые, нет. Мой факультет, огневики, боевые маги, воины, стражи порядка и рыцари. Самые одаренные капитаны и полководцы. Слизерин обучал алхимиков, зельеваров, исследователей и дипломатов, магов с водным уклоном. Когтевран – ученые, первооткрыватели, стихийники воздуха и ритуалисты. Хаффлпафф – целители, маги природы и созидания. Все, что связано с растительным и животным миром, выведение новых видов. Отменные химерологи. Конечно, продолжал свой рассказ распалившийся основатель, на любом факультете можно развить ту или иную способность, но изначально распределялись именно по такой градации. Предрасположенности и возможности раскрыть в себе именно такие потенциалы. Майрон наблюдал со стороны, сидя в кресле, которое презентовал ему основатель. Разговор с Гриффиндором наедине еще не состоялся. Нишу лидера от пыли, паутины и прочих признаков заброшенности он очистил в считанное мгновение, взмахнув палочкой. Место было одновременно и уединенным, и очень удобным. Открывался прекрасный вид на всю гостиную, а при желании к нему могли подойти студенты со своими вопросами. Саурон слушал основателя, чертя в тетради схему устройства Хогвартса, как он был задуман основателями когда-то, и выглядела она более логично и сбалансированной, чем нынешняя общеобразовательная программа Министерства магии. Вечером воскресенья, когда самые выносливые студенты уже начали клевать носом, Гриффиндор разогнал детей по кроватям, задержав одного Поттера в гостиной. «Отрок, думаю, стоит настроить чары конфиденциальности. Я пока не хочу, чтобы обо мне знали преподаватели. Сделаем мы вот что, слушай внимательно. Ты как лидер башни обладаешь некими правами, в том числе решением, что должно будет просочиться за ее пределы. Прошу тебя, мысленно пожелай, чтобы ученики не смогли никому рассказать о том, что портрет открыт. Я должен располагать большей информацией и разобраться в ситуации целиком. Не верю, что другие портреты основателей еще не найдены. Впрочем, об этом мы с тобой еще поговорим, я скажу, что сделать в таком случае». Саурон внимательно посмотрел на мужчину, не отводя взгляда. Он не знал, как реагировать на такого советчика. Годрик Гриффиндор, конечно, может пролить свет на некоторые вещи, да и знания его как стихийника огня будут полезными, но Поттер чувствовал, что, обнаружив портрет, открыл более глубокие проблемы Хогвартса, чем думал, и это может обернуться для него большими проблемами. «Хорошо, блокирую любую информацию, письменно, устно, мысленно о том, что в башне факультета Гриффиндор есть портрет основателя. Ученики имеют право обсуждать случившееся только внутри факультета и только в башне». Магия среагировала моментально, и по стенам гостиной прошла легкая магическая рябь. Восстановленные чары конфиденциальности основателя запомнили приказ и сработали. Основатель как-то странно посмотрел на первокурсника, провожая его задумчивым взглядом. Портрет внезапно забеспокоился. Может, не стоило отдавать власть ему? Поттер, незнакомая фамилия, обретенный, магией от него веет, огневик сильный, это точно. Но вот что еще никак не пойму, нужно поговорить с мальчиком подольше. Впечатленные знакомством с основателем гриффиндорцы были тихи и задумчивы с самого начала учебной недели. За завтраком стало понятно, что обсуждать то, что связано с основателем за пределами факультета нельзя. Старшекурсники, которые, несмотря на одобрение основателя и закрепление за Поттером статуса лидера, были скептически настроены, а некоторые просто-напросто недовольны и отказывались признавать его главенство. Конечно же, гриффиндорцы заметили эту странность, что за пределами башни они не могут не только рассказать никому о том, что творится у них на факультете, но даже мысли об этом были путанными и нечеткими. Майрон ответил одному из учеников о подобном явлении, что основатель сам просил не распространяться и наложить ограничения. Это вызвало бурю эмоций, а недовольство некоторых выпускников стало уже нескрываемым. Саурон видел взгляды семикурсников, которые вместо подготовки к экзаменам вдруг озаботились заявлением о себе, как о лидере Прайда. Поттер понимал, что его будут проверять и, возможно, устроит темную и так необделенному вниманием герою. Спокойно завтракая, Гарри прислушивался к разговорам за столом, то и дело ощущая на себе взгляды учеников его факультета. Откровенно враждебно были настроены 3-4 человека. Остальные еще не отошли от разговора с основателем, или же считали, что Поттер не будет пользоваться своей властью, а быть может и не представляли, какие преимущества он теперь получил. Учителя настороженно реагировали на притихших гриффиндорцев, а те продолжали внимать по вечерам основателю, все больше проникаясь духом истинного гриффиндора, правил поведения и взаимодействия на факультете. Годрик Гриффиндор не пожалел о своем решении ограничить выводимую из башни информацию. Состояние замка было удручающим. Вместо богатства, процветания, нейтралитета и независимости, Хогвартс стоял без надлежащего ухода, с заблокированными пространственными карманами и зависимый от финансирования со стороны. Постепенно элитное учебное заведение магической Англии было ввязано в политические игры. А ведь основатели строили его для того, чтобы защитить подрастающих волшебников, обучить и дать каждому нормальное детство. Сейчас дети, так или иначе, были вовлечены в политическую игру взрослых. Гриффиндор не рисковал выходить из своей картины, хотя за такой большой срок ему этого очень хотелось. Леди Урсула, что охраняла вход в башню факультета, засвидетельствовав свою верность, оставалась на страже. Именно она, как внешний наблюдатель, рассказала общую информацию о том, что творилось в замке, и пообещала поискать тех, кто будет полезен Гриффиндору. О многом учеников просто нельзя было спрашивать, да и не знали дети всю подноготную, как присутствующие на холстах стражи. Именно из других источников Годрик узнал, кто же стал лидером его факультета. Гарри Поттер, мальчик, который выжил. История ребенка его впечатлила, но хотелось узнать некоторые детали и от самого мальчика лично. По мнению основателя, Поттер терпеливо ждал разговора и не навязывался, давая другим ученикам утолить свою жажду знания и любопытства. Особое внимание Гриффиндор решил уделить выпускникам, справедливо решив, что именно они, выпускаясь из Хогвартса, уже не смогут пересмотреть свои взгляды и отношения. Для остальных у основателя будет время. Гриффиндор отчаянно сожалел, что портрет открыли к концу учебного года, когда все ученики заняты экзаменами и поедут домой на лето. Однако рыцарь не унывал, предвкушая следующие годы. Заметил он также неодобрительные взгляды на юного Гарри. Некоторым не нравилось назначение отрока. Было интересно посмотреть, не сломается ли парнишка под натиском старших, ведь только истинный лев достоин уважения и правления. Майрон шел из подземелья Слизерина, рассматривая свое запястье. Еще недавно ему показалось, что вместо лески, которая впивается ему в руку, блоки стали напоминать цепочки. Это обнадеживало, звенья цепи можно было надломить и избавиться быстрее. Изменение произошло при вступлении его в должность лидера башни Гриффиндора. Портрет основателя пребывал в замешательстве. Очевидно, он не ожидал, что после смерти его портрет не обнаружат сразу, а потом просто забудут о загадке и завесят гобеленом. Странно, что смотря на стену и зная историю, ни у кого не возникло ассоциации с Мерлином, королем Артуром и его рыцарями. Именно рыцарем и воином считался сам Гриффиндор, воспитывая на своем факультете таких же. Вполне логично, что ключом был девиз рыцарей круглого стола. Как сказал основатель, отвечая на вопросы учеников, он состоял в ордене рыцарей, естественно, не самом первом, а в том, который остался после Артура и Мерлина. Но, видимо, все кануло в лету, этому основатель очень огорчился, но долго сожалеть не стал, все больше погружаясь в будни своего факультета. Поттер. Майрон остановился и повернулся к говорившему. В темноте замковых подземелий стоял парень, один из старшекурсников Гриффиндора. Опять со слизеринцами шлялся по их серпентарию. «Тебе следует сидеть в башне, как ее лидеру», — выплюнул парень. Волосы у него были каштановые и чуть зализанные по бокам. Клайд, а это был именно он, смотрел на первокурсника с высоты своего роста. То, что я лидер башни, еще не значит, что я запертая в ней принцесса и не имею права быть вне ее стен. Холодно оглядывая старшекурсника, проговорил Гарри. Что, и даже в запретном лесу можешь шляться? Усмехнулся провокатор, сложив руки на груди. Майрон повел плечом и скучающе посмотрел на парня. При необходимости. Тогда докажи. Докажи, что ты лидер. Шатен шагнул к нему, сжимая кулаки. Никогда мы не подчинимся малолетке. Пусть скоро выпуск, но даже доучиваться с осознанием этого отвратительно. Клайд прав. Поттер из тени выступили еще два парня. Они указали на входные двери. Пошли с нами, прогуляемся. Майрон приподнял брови. Разве я уже не доказал, что достоин быть лидером, разгадав ребус башни? Он усмехнулся и прищурился, пряча блеск в глазах. Шакалы, которые оказались среди львов, продолжали тявкать. Вряд ли их трое, скорее всего в лесу его ждет еще более приятная компания. Но раз вы так просите, Гарри отвесил шутливый поклон до того, как его начнут оскорблять и брать на слабо. Тогда, я надеюсь, вы пойдете со мной, дабы засвидетельствовать, что кишка у меня не тонка. Довольные оскалы, троица даже не стала скрывать. Четверка гриффиндорцев, трое старшекурсников и один первокурсник, вышли до отбоя за двери замка незамеченными. Майрон шел чуть впереди, ощущая спиной взгляды. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как переглядываются и усмехаются между собой семикурсники, явно ожидая знатного веселья. Клайд Джексон был полукровкой, распределенный на Гриффиндор, тот быстро заработал репутацию главного сорвиголовы, неформального лидера и завсегдатая драк со слизеринцами. В межфакультетской борьбе он отдавал всего себя, без остатка, часто в ущерб учебе и баллам. Вокруг него собралась небольшая компания парней с такими же взглядами. Он наслаждался своей жизнью и тем, как младшие следуют его примеру и задевают скользких змей. Все они скользкие, подлые и лживые. Даже девчонки. Особенно девчонки. Ничего, Саманта уже 100 раз пожалела о том, что отказала мне. За все те презрительные взгляды и брезгливые выражения на ее личике, парень довольно усмехнулся, и взгляд его уперся в спину идущего впереди Поттера. Все было прекрасно, мальчика, который выжил, распределили к ним, это был повод еще раз унизить змей, покрасоваться, в очередной раз выставить Гриффиндор и его самого лучшими из лучших. Они достойны того, чтобы герой учился с ними, а не в серпентарии. Но все пошло прахом, когда Гарри Поттер начал спокойно общаться со слизеринцами, этими снобами и аристократами, так кичащимися своей чистой кровью. Малолетний паршивец со слишком раздутым самомнением, не считал себя обязанным слушать старших и проверял все сам, совершенно не поддаваясь влиянию. Даже эту маглорожденную заучку смог убедить в нейтралитете к слизням. После проигрыша в квиддичном матче, когда у Клайда с парнями чесались кулаки, и он уже думал пойти начистить рожу какому-нибудь снобу, именно Поттер отвлек их от дел, нагло сорвав гобелен со стены и открыв задачку, на которую все переключились. Он тоже испытал удачу, только не при всех, а ночью выбравшись из кровати. Сила, путь к власти. Слова поначалу замерцали, чтобы через мгновение потухнуть и исчезнуть, выводя молодого человека из себя. Казалось, никто уже не разгадает загадку, и гобелен вернется на свое место в конце года, но не тут-то было. И снова Поттер, словно насмехаясь и подчеркивая свой рост, даже стул подставил, чтобы дотянуться до нужной панели, демонстрируя в очередной раз свое превосходство. Появление основателя вызвало настоящий резонанс из возбуждения и страха. Глаза Годрика Гриффиндора, обводя всех, словно пронизывали насквозь, заставляли сжаться. Или только Клайду так показалось. Восторг от встречи с основателем испортил тот же Поттер, назначенный самим Гриффиндором как официальный лидер башни. От этого заявления покоробило не только Клайда, его парни были не в восторге, остальные же настолько глупы, что не воспринимают мальчишку Поттера всерьез. Ну уж нет, мы покажем всем, в том числе и основателю, что он сделал неверный выбор. Поттер не только малолетка, но и трус, недостойный не только звания лидера, но и факультета в целом. Плевать, что он там с тем, кого нельзя называть в младенчестве, разобрался. Неизвестно было ли вообще что-то. Вот мы и проверим. На вид он слабый, неприметный очкарик. Уверенный в своей правоте парень усмехнулся. Четверка учеников зашла в запретный лес. Предвкушаю, как Поттер будет улепетывать отсюда с мокрыми штанами или прятаться за нас, переглядываясь со своими друзьями, думал с каким-то поистине садистским наслаждением Клайд. Те довольно усмехнулись в ответ и, кивнув, подтвердили свой план. Поттер шел вперед, оглядываясь вокруг. Первогодка легко достал свою палочку и зажег люмос, освещая себе дорогу. Ну и куда мы пойдем? Кстати, вроде бы недалеко отсюда хижина Хагрида. При таком вопросе Поттера парни, уверенные в своих силах, усмехнулись. Клайду даже показалось, что в голосе Поттера звучало беспокойство. Уже понял, что влип. Но вслух он произнес насмешливо, что Поттер уже решил развернуться и драпать в замок. «Давай, идем дальше, посмотрим, насколько тебя хватит». Впереди шевельнулись кусты. Руку Клайда тронул его приятель, Тейлор, кивая в ту сторону. За деревом притаилась фигура их однокурсника. Они достаточно далеко отошли от начала леса. Подобрав камень с дороги, Тейлор кинул его в противоположенную, от затаившегося за деревом приятеля, сторону. Естественно, Поттер отвлекся на шум и повернулся, освещая кусты. Ничего не увидев, он развернулся вновь, следуя по тропинке, вглубь леса. Как раз в это мгновение из-за дерева, с наложенной жуткой иллюзией на лице, выпрыгнул семикурсник. Псевдооборотень получился просто отменным, жуткий, страшный, со скалящей клыки пастью и невероятного роста. На руки тоже стоило посмотреть, у них получилось сделать частичную трансфигурацию кистей, теперь вместо нормальных ладоней у Дэвида были знатные когтистые лапищи. Парней просто трясло от предвкушения, они даже подались вперед в ожидании дикого крика шрамоголового придурка. Палочка с люмосом подсветила морду оборотня снизу. Блики и тени сделали морду еще страшнее. Даже Клайда проняло, а Поттер только фыркнул, осветив морду оборотня повыше. «Знатно получилось, это вы на каком курсе такое проходите? Скорее бы научиться», поправив очки на носу, он внимательно рассматривал растерявшегося оборотня. «Да на седьмом, это на экзамен», Тейлор переглянулся с парнями. Оборотень подпер бока лапами. «Какого хрена, Поттер? Ты чего не визжишь, как девчонка?» Блондинистый гриффиндорец, что скрывался под иллюзией, развеял ее, а его дружки помогли расколдовать руки. «А ты что, пытался меня напугать?» — с изумлением спросил первогодка, под растерянными и возмущенными взглядами. «Так я вроде не девчонка, чтобы визжать и бояться, да и ты топал как слон за деревом». «Слабо, парни, очень слабо», — он разочарованно покачал головой и пошел дальше по тропинке. «Давайте дальше», — позвал он их за собой, не замечая, как Клайд сжимает в гневе кулаки, а остальные, нахмурившись, переглядываются. Они надеялись повеселиться и напугать первогодку, но тот совершенно не испугался, так еще и раскрыл их. Но делать было нечего, парни пошли следом. Они все дальше уходили в лес, который менялся буквально на глазах, становясь более мрачным, нагнетающим и опасным. Старшекурсники чувствовали, что пора было повернуть назад, но гордость не позволяла одернуть Поттера, который шел впереди. Неожиданно тот остановился и кивнул в сторону от тропинки. «Смотрите, что это там? Даже не пытайся, Поттер. В отместку напугать нас у тебя не выйдет, и на твой развод мы не поведемся». Дэвид, совсем недавно бывший оборотнем, фыркнул, сложив руки на груди. «Да я, собственно, и не пытался, просто интересно», — пожал плечами очкарик и, сойдя с тропинки, прошел к светящейся в свете луны лужице. «Эй, Поттер, не сходи с тропинки», — заволновался молчавший все это время Марк, более сознательный парень. Ему не нравилась эта идея изначально, но идти против Клайда было не в его характере, особенно когда окончание года уже так близко. Пришлось поддержать задумку с запугиванием Поттера, но все пошло не так, как они планировали. «Совсем не так, да ладно, я же просто посмотреть, вдруг это единорог, о котором рассказывал Хагрид». Огонек люмоса мелькал среди деревьев, выхватывая участки земли. Парни мялись, не решаясь сойти с тропинки. Что-то хрустнуло позади них. Блондин дернулся и, оглянувшись, послал в ту сторону ступифой. «Придурок!» — зашипел на него Тейлор. Он собирался было пнуть товарища, когда раздался короткий вскрик с другой стороны, с той, в которую ушел Поттер. И вновь звенящая тишина накрыла запретный лес. Неестественная, мрачная, давящая тишина. «Э, Поттер!» — голос Клайда предательски дрогнул. Никто не отозвался, огонька люмоса в той стороне, куда ушел Гарри, видно не было. Не было и слышно шагов, и никаких вообще звуков, словно вокруг парней был купол тишины, или абсолютный вакуум. «Поттер, Дракл, тебя раздери, «Дуй сюда, мы возвращаемся». Ответа не последовало. Четверо приятелей переглянулись и встали спина к спине, освещая пространство и вглядываясь в темноту запретного леса. «Этот придурок мстит нам, пугает», — уверенно зашептал блондин, лицо его побледнело, что стало еще более заметно в свете луны и магии Люмоса. «Нужно проверить, идем все вместе и не разделяемся. Клянусь, когда найдем его, я его так прокляну, что будет неделю лежать в больничном крыле», — прорычал Клайд и первым сошел с тропинки, направляясь в ту сторону, куда ушел первокурсник. Оставшиеся на тропинке парни переглянулись, но, действительно, было лучше не разделяться. Все трое сошли с тропы и последовали за лидером, настороженно вслушиваясь в тишину и оглядываясь вокруг. Они почти сразу заметили то, о чем говорил Поттер. Серебряная лужица ярко выделялась среди деревьев на небольшой полянке. Это кровь единорога, присев перед лужицей и аккуратно коснувшись ее пальцами, проговорил Тейлор. Вон, след кровавый тянется. Он направил заклинание в сторону, и парни увидели, что их товарищ прав. Небольшие лужицы и капли крови были видны на листьях кустов, на траве и на стволах деревьев. «Поттер, иди сюда, дебила кусок», — прорычал Тейлор, но как и прежде ему никто не ответил. «Как думаете, он пошел по следам крови? Искать раненого единорога, чтобы помочь?» — протянул блондин, все беспокойнее оглядываясь вокруг. При виде крови он занервничал. «Если есть кровь, значит животное ранено, а если оно ранено, был тот, кто ранил его. Мне кажется, нам нужно вернуться в замок и сообщить все преподавателям», — уверенно проговорил Марк, но закончить фразу ему не дал Клайд, что сгреб приятеля за грудки и прижал к дереву, ощутимо прикладывая его спиной и затылком. «И что предлагаешь им сказать, что мы завели Поттера в лес, и он там сгинул?» Свистящим шепотом заговорил Клайд ему прямо в лицо. «Да на нас свалит его смерть, если мы его не найдем. Нет уж, сейчас пойдем по этим долбанным кровавым пятнам, найдем Поттера и притащим в замок. А если мы его не найдем?» С беспокойством поглядывая на кровавые следы, спросил Дэвид. Блондину совсем не хотелось бродить по запретному лесу ночью. Напугать первоклашку — это одно дело, а вот блуждать в темноте в его поисках, когда вокруг все заляпано кровью единорога, не лучшая идея. Тейлор поднялся, отряхивая свою мантию. «Идем все вместе, наверняка где-то затаился». Он уже пожалел, что не перехватил мальца. Постепенно весь ужас ситуации доходил до парней. Лес вновь наполнился звуками, когда они последовали по следам крови. Клайд испепеляюще посмотрел на Марка и выпустил его мантию из своих рук, позволяя отстраниться. Вместе подняв палочки на изготовку, они последовали за Тейлором, что уверенно шел вперед. «Поттер, Гарри, выходи, мы не будем злиться, просто вернемся в замок», — решил зайти с другой стороны Дэвид. Но ответа не последовало. Волнение буквально захлестывало подростков. Темный лес наполнился шорохами, вскриками ночных птиц, уханьем сов и хрустом веток. От страха волосы на затылке вставали дыбом, и все реже и тише парни звали Поттера. «Возвращаемся, видимо, мы его и правда не найдем. Черт бы побрал этого Поттера. Скажем, что он сам выбрался из гостиной, а мы не смогли остановить», — решил Клайд, разворачиваясь в сторону, как вдруг чей-то силуэт на полянке привлек его внимание. «Погодите, кажется, вон он, там, прячется. Пошли», — приободрившись, сказал парень, уверенно направляясь к тому месту, что привлекло его внимание. Парни выдохнули с облегчением. «Сейчас они найдут Поттера и вернутся в замок». С такими мыслями четверка вышла на поляну и застыла в оцепенении от ужаса. Силуэт, что привлек внимание Клайда, вовсе не принадлежал Поттеру. Два огромных волка, один стоя спиной к парням, другой боком, склонились над добычей и рвали ее на части, утробно порыкивая и заглатывая еще теплые куски мяса. Кровь капала с окровавленных клыков, глаза в темноте пульсировали желтым. Тяжелые лапы с когтями упирались в добычу, кости той хрустели. Ближайший гигантский оборотень, а кто это мог быть кроме оборотней, надавил лапой на тело, которое рвал, кость хрустнула и конечность дернулась. Под лапой оборотня оказалась рука человека, выгнутая под неестественным углом с растопыренными, окровавленными пальцами. Дикий крик разнесся по поляне. Блондин не выдержал и закричал от ужаса. Звери моментально среагировали на шум, поворачивая окровавленные, испещренные шрамами морды в сторону гриффиндорцев. Крик блондина оборвался, когда Тейлор зажал ему рот ладонью, но было поздно. Утробно и угрожающе рыча, ближайший оборотень развернулся к ним, второй, переступив через труп в обрывках школьной мантии, двинулся следом. Дэвид вырвался из рук Тейлора и бросился бежать, куда глаза глядят. Клайд с Марком и Тейлором, отступая, посылали проклятия в хищников, в панике выкрикивая все новые и новые. Звери угрожающе рычали, заклятия не действовали. Продолжая громко взрыкивать, оборотни ускорились. «Бежим!» — крикнул Марк, и семикурсники рванули следом за блондином, который был прекрасным ориентиром в темном лесу. Продолжая бежать, парни бросали через плечи заклинания, не особо целясь. Тейлору удалось подорвать бомбардой Максима дерево, и то упало на одного из оборотней, но второго это никак не коснулось, и он не отставал. В этой панике ребята сами не поняли как, но петляя по лесу, потеряли друг друга. Клайд замер, когда вокруг стало тихо, он спиной прижался к стволу дерева и напряг слух, рука с палочкой дрожала, сердце билось где-то в горле, а от бега покалывало бок. Где-то раздался крик блондина, Клайд рванул в сторону от того места, не помня себя от страха. Вдруг в него что-то врезалось с такой силой, что молодой человек упал бы, если бы не уперся в ствол дерева. От испуга, юноша запустил во врезавшегося в него ступифаим. Чужое тяжелое, обездвиженное тело упало в кусты. Клайд на подрагивающих ногах, подобрался ближе, и дрожащими руками медленно развел их, чтобы посмотреть, кого именно он оглушил. Тейлор, а это оказался именно он, лежал в кустах ничком, лицом во влажную темную землю. Мордрит исцарапанный, в изорванной мантии, Клайд на четвереньках подполз к приятелю и снял заклятие, тот застонал и с трудом сел. «Клайд!» – зашептал он, прижимая руку к разбитому носу. «Где остальные?» «Я потерял их, как и я», – гриффиндорец прислушивался и оглядывался вокруг. «Ты видел, кого они жрали?» «Мерлин, это точно Поттер, мы же угробили пацана», – сглатывая ком в горле, – проговорил он. Внезапно раздавшийся шум оборвал все разговоры, заставляя мальчишек испуганно вскинуть палочки. Кто-то прорывался через заросли кустарников. Это оказался блондин, он истошно всхлипывал и вопил, закрывая голову руками. Парня преследовали какие-то особо большие летучие мыши, которые пикировали на него и старались зацепиться за его волосы и одежду острыми когтями. Плечи его уже были изодраны в кровь и рукав мантии оторвался. Друзья с помощью магии сумели отбиться от крылатых гадов. Не скоро, но красноглазые твари перестали нападать, а затем и вовсе куда-то пропали. Блондина трясло, ноги его подломились, он продолжал держаться за голову и дрожа бормотал сквозь слезы. «Мы же хотели только напугать, не убивать, только напугать, пошутить, а не скармливать его оборотнем. Мы сами пропадем, нас тоже сожрут». У Дэвида была настоящая истерика, он где-то потерял свою палочку и находился в совершенно неадекватном состоянии. Клайд встряхнул его за плечи, а Тейлор облил агуаменте и поднял на ноги. «Молчи, придурок, молчи, мы должны выбраться из леса, главное, самим ноги унести», – прорычал он ему в лицо и дал увесистую оплеуху для большего эффекта. Глупо заморгав, блондин оглянулся. «Ага, где Марк?» – пробормотал он, сухими от ужаса, губами. «Мы разделились и его еще не нашли, идем, там просвет, скорее всего хижина Хагрида недалеко», кивнул на начало тропинки Тейлор и направился туда. Парни двигались медленно, блондина потряхивала и тот вздрагивал от малейшего шороха. К огромному сожалению гриффиндорцев, это оказалась небольшая поляна, и хижины лесничего вокруг не было и в помине. С другой стороны деревья вокруг поляны росли плотной стеной, корни, видневшиеся из земли, переплетались причудливыми змеями. «Марк!» — хрипло выдохнул Клайд, когда заметил друга, стоящего на коленях, на дорожке. Лицо его было бледным, рот в ужасе приоткрыт. Марк медленно поднял руку и указал пальцем на то, что было на поляне. На корнях деревьев, на траве вокруг, мерцала кровь единорога. Самое прекрасное и белоснежное создание находилось чуть в стороне. Мертвое тело магического животного лежало на боку среди корней. Над ним склонилось нечто темное. Разрывая бок зверя, темная фигура в капюшоне склонилась и с жадностью лакала кровь из раны, практически погружаясь в нее лицом. Зрелище было по-настоящему ужасным, продирающим до самых костей. Тейлор захрипел от ужаса, блондин вцепился в него и, кажется, одеревенел от испуга. Клайд рванул к Марку и рывком поднял его. Шум привлек внимание существа. Парни еще видели, как с подбородка незнакомца капает серебряная кровь, как он облизывает губы и поднимается для атаки. «Валим, валим!» Тянуть за собой двух оцепеневших от ужаса сокурсников было тяжело. Парни оглянулись лишь однажды, когда позади деревья осветились яркой фиолетовой вспышкой и раздался дикий нечеловеческий вой. Подгоняемые страхом и ужасом, семикурсники прорывались через ветки и кусты, не разбирая дороги. Вой и вспышки остались позади, вместе с несчастным убитым единорогом. Яростные хлопки крыльев, и вот на беглецов пикирует небольшая стая летучих мышей-переростков. Скаля крошечные, но острые клыки, мыши старались вцепиться в тела подростков. Те шарахались от нападающих из стороны в сторону, часто меняя направление. С дикими воплями по запретному лесу неслись уже сами гриффиндорцы. Подтягивая друг друга, они буквально влетели в объятия лесника, но не разобравшись, что это не очередной ужас леса, задергались и попытались воспользоваться палочками. «Эк вы тут! Чего этого вы тут делаете?» — прогрохотал Хагрид, сгребая парней в охапку и встряхивая как безвольных кукол. «Хагрид, Хагрид, там оборотни, они гонятся за нами, твари летающие, спаси Хагрид, где твой арбалет? Существо, оно жрет единорога, оно пило его кровь», — заголосили гриффиндорцы, но никто не проронил и слова о том, что с ними был еще и Поттер. Осознание того, что они виновны в смерти ребенка, давило на них тяжелой могильной плитой. Прошло около 2 часов, пока парни добрались до гриффиндорской башни. Хагрид передал их в руки декану. Профессор МакГонагалл была разъярена и лишила факультет просто прорвы баллов, но разбирательство оставила на утро. Мадам Помфри, вызванная ею, обработала раны и влила в каждого из подростков по дозе успокоительного. «Вам следует помыться и ложиться спать. Я жду всю четверку для разбирательства». После завтрака декана просто потряхивала от ярости, губы ее были плотно сжаты в тонкую линию. «И это выпускники? Цвет Гриффиндора? Мне никогда не было так стыдно». Парни молча ссутулились и смотрели в пол, их все еще потряхивало. Ком стоял в горле, никто не решался и не мог набраться смелости, чтобы сказать о смерти Поттера. Так они и ушли с дрожащими от ужаса руками, поднимаясь к себе в башню. «Что нам делать? Как сказать?» – бормотал блондин, пока Марк открывал проход в гостиную факультета. «Тише ты, просто заткнись, мы никому ничего не скажем». Клайб сжал кулаки и с размаху врезался в спину впереди идущего Марка. «Какого? О, я очень надеюсь на ваше благоразумие», — насмешливый голос раздался из угла лидера. Поттер сидел в своем кресле, опираясь на подлокотники локтями и сложив пальцы пикой вверх. Стекла его очков блеснули, отражая пламя камина. «Как прогулка, мальчики?» — белозубо усмехнулся Поттер. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 13. Число 13 несчастливое. Поэтому, если вам дали 13-ю каюту на теплоходе или 13-е место в вагоне, ведите себя так, чтобы о вас потом все вспоминали с содроганием. Кузьма Петрович Прутков. Майрон шел впереди старшекурсников по тропинке, все дальше заводя тех в запретный лес. Мотивы Клайда, а также компании его подпевал, ему были вполне понятны. Саурон с предвкушением усмехнулся, повыше поднимая палочку. Если бы парни увидели его улыбку, то в один миг бы сообразили, что все идет совершенно не по плану, но они находились в блаженном неведении. Эта прогулка – отличная возможность показать сомневающимся и несогласным их истинное место. Нельзя было сбрасывать старшекурсников со счетов, пока те имели больше веса на факультете, и многие могут прислушаться именно к их мнению, а не к первокурснику. Хотя недавнее представление в гостиной с Годриком немного повернуло общественность в сторону Гарри Поттера, тому все равно еще придется потрудиться. Поттер размял шею и, легко дернув рукой, послал вокруг импульс, направленный на поиск непредвиденных сюрпризов. Как оказалось, он зря осторожничал. Кроме замеченного им за деревом старшекурсника, лес был на удивление тих и спокоен. Впрочем, это ощущение могло быть обманчиво. Тихий или испуганный, лес, осматривая кусты, в которых раздался шорох, подумал гриффиндорец. Огромного труда стоило Поттеру не рассмеяться, когда на него выпрыгнул оборотень. Парни, конечно, постарались, но все выглядело слишком чисто, гладко, прилизано. Да оскаленная пасть, да острые зубы и даже слюна капает. Но при этом шерсть совершенно гладкая и чистая, словно плюшевая игрушка, слюна не вспененная, и клыки идеально чистые. А вот лапы получились более достойными, все-таки такая трансфигурация намного сложнее, чем наложение кратковременной иллюзии. Занятно получилось, «Это вы на каком курсе проходите?» Он вложил в голос как можно больше заинтересованности и восхищения, умиляясь детским попыткам напугать его. Естественно, что старшекурсники остались в недоумении, а то, что шалость не удалась, покоробило их и так расшатанное самообладание. «Если уж мне удалось выбраться в запретный лес, то почему бы и нет?» Поттер осмотрел старшекурсников и с подначкой протянул. «Давайте дальше», и, конечно же, те последовали за ним, словно бараны на заклание. Ничего иного Саурон и не ждал от гриффиндорцев. Как могло быть иначе, если они привыкли ввязываться в авантюры, и только после думать? Даже то, что это были выпускники, не уменьшило азарта и желания проявить себя. Поттер поглядывал по сторонам, прислушиваясь к лесу, немного выпустив магию. Он рассеял силу, специально прощупывая пространство. Все было очень странно, действительно тихо и пусто. Разве что мелкие зверьки и птицы беспокойно перемещались с места на место, будто нигде не чувствуя себя в безопасности. В лунном свете замерцало жидкое серебро. Майрон тут же остановился и осветил заклинанием всю поляну. «Смотрите, что это там? Даже не пытайся, Поттер. В отместку напугать нас у тебя не выйдет, и на твой развод мы не поведемся». Дэвид, совсем недавно бывший оборотнем, фыркнул, сложив руки на груди. «Да, я собственно и не пытался, просто интересно», — пожал плечами Поттер и сошел с тропинки. Он отошел за деревья, когда ему вслед донеслось обеспокоенное: «Эй, Поттер, не сходи с тропинки». «Да ладно, я же просто посмотреть, вдруг это единорог, о котором рассказывал Хагрид», — бросил он, оглядываясь через плечо, отходя подальше, чтобы быть уверенным. Деревья надежно скрыли его. Майрон расстегнул застежку мантии и достал из кармана мантию-невидимку, которую в последнее время всегда носил с собой, исследуя замок при любой открывшейся возможности. Завернувшись в серебристую ткань, Поттер погасил палочку, коротко и громко вскрикнул и отошел еще дальше под деревья. Коснувшись виска кончиком палочки, Гарри пробормотал заклинание ночного видения. Голова от него будет болеть, но конспирация того стоила, а расшибиться, споткнувшись о корень дерева, в его планы не входило. Наклонившись и сорвав несколько черных ягод с куста, Саурон сунул их в карман, направился вдоль дорожки крови единорога.